Подарок ангела. Много радости, много счастья сеял вокруг себя ласковый и мудрый царь Серебряная Борода. Хорошо и привольно жилось всем подданным его царству. Он помогал бедным, несчастным, кормил голодных, давал приют бездомным. Словом, помогал всем нуждающимся в его помощи. И царство его было самым счастливым во всем мире. Люди так и прозвали его «Счастливое царство». Здесь не слышалось ни криков, ни стонов, не видно было слез и печали, а уж о войнах и говорить нечего. Со всеми своими соседями жил в мире и согласии мудрый, добрый и ласковый царь Серебряная Борода. Зато и любили его и свои, и чужие подданные, и ближние, и дальние соседи, и чужестранные цари, короли, герцоги, бароны. Особенно же любили царя его собственные подданные. Уж очень он был заботлив и добр, и так пекся об их благосостоянии, как только любящий отец может печься о своих детях. Но нет полного счастья ни у кого на земле. Не было полного счастья и у любимого всеми царя Серебряной Бороды. Одинок он был. Ни семьи у него, ни жены любимой, ни деток любящих. Никого не было. Много лет тому назад смерть унесла его единственную дочь. Близко к сердцу принял царь смерть своей любимицы, но думал, что в заботах о благе своих подданных забудет о своем горе. Однако не тут-то было. С каждым годом он чувствовал все больше и больше свое одиночество, и с каждым годом задумывался все чаще и чаще о том, кому оставить царство после своей смерти. И решил он, наконец, выбрать из дочерей своих подданных одну, которая заменила бы ему умершую царевну, стала бы его приемной дочерью, и которую он после своей смерти мог бы оставить и трон царский, и богатства свои. Обрадовались подданные этому решению царя, предвидя, что выбор его падет на девушку, достойную такой высокой чести. Разлетелись в разные стороны глашатые, протрубили по всей стране, что хочет дед царь-батюшка дочь себе выбрать, которая должна стать царевной, а со временем и повелительницей всего государства. В назначенный день съехались во дворец молодые девушки со всего государства. Все красавицы как на подбор, одна другой очаровательнее, и все дочери знатных вельмож. Смотрит старый царь на них и думает: кого выбрать, кого предпочесть? Все они красавицы, все знатные. Одну возьмешь в дочери, обидится другая. Что тут поделаешь? Добрый царь и тут боялся, как бы не огорчить кого, да не обидеть. С такими мыслями он удалился в свою молельню и видит, стоит в углу его царской молельни сияющий ангел, весь словно сотканный из солнечных лучей. Отступил царь в изумлении при виде лучезарного видения и слышит такие слова: «Я знаю, царь, что ты решил приискать себе дочь взамен умершей царевны. И вот я пришел, чтобы сказать тебе, что хочу сделать тебе подарок. Ты заслужил его добрым сердцем и заботой о своих подданных. Я подарю тебе такую дочь, что ты будешь самым счастливым отцом в мире, и ты полюбишь ее так, как любил покойную царевну». «О, ангел, скажи мне, которая из девушек, явившихся во дворец, та, что предназначена мне в дочери?» «Которая? Слушай внимательно. В числе девушек, которые завтра явятся во дворец, будет одна, на плечо которой, как только переступит она порог твоего дворца, усядется белая голубка. Вот ту ты и сделай своей дочерью. Только смотри, не ошибись!» Сказал и исчез из царской молельни. Всю ночь царь не мог уснуть. Все думал о той девушке, которую обещал ему дать в дочери ангел. Наутро он встал поспешно, оделся и вышел в царскую залу, где уже ждали его собравшиеся девушки. Прошел по зале раз, прошел два, смотрит на девушек, свою длинную бороду поглаживает и ничего не говорит. Вдруг видит в окно залы, что распахнулись ворота замка, и на царский двор въехала тележка. На тележке угли, а везет ее девушка лет 16, худенькая, заморенная, смуглая, некрасивая, но словом совсем-совсем дурнушка. А на плече девушки сидит белая, как снег, голубка. Огорчился царь, но делать нечего. Велел своим слугам взять тихонько во дворец дурнушку. Приказал ей нарядиться получше и вместе со знатными девушками-красавицами ждать в парадной зале. А сам вышел в сад, не решаясь сразу назвать ее своей дочерью. Вышел в сад и видит. У ограды сидят двое ребятишек. На них ветхая одежда, старенькие башмаки, а лица сияющие, радостные, точно великий праздник. Чему вы радуетесь, детки? Дети никогда не видели его вблизи и потому не узнали. Мы ждем маленькую угольщицу, добрый господин. Она возит продавать уголь на царскую кухню и всегда возвращается с полными руками всяких сладостей, которые дарит ей повар. И она отдает нам все до единого кусочка, добрая Мария. Неужели же она, такая бедная, отдает вам все? Все. Она говорит, что давать во сто раз приятнее, нежели получать самой. Царь кивнул головой и пошел дальше. У ворот он увидел старую, бедно одетую женщину, которая сидела неподвижно, устремив глаза вдаль. «Кого ты ждешь, голубушка?» Обратился к ней царь, очень удивленный тем, что женщина даже при его приближении не поднялась со своего места. «Я жду угольщицу Марию. Она скоро должна выйти из дворца, куда повезла уголь на продажу. Сейчас она вернется, и мы вместе пойдем купить хлеба и мясо. Только она и работает на меня с тех пор, как я ослепла». «Так ты слепая?» «Да, добрый человек. Я ослепла около 3 лет тому назад, и с тех пор пользуюсь услугами моей Марии, которая очень много работает, чтобы прокормить меня». «Это дочь твоя, конечно». «О нет, добрый человек, Мария мне чужая. Она круглая сирота и пришла работать на меня, узнав, что собственные дети бросили меня, не желая кормить свою старую слепую мать». «Но почему же ты, если так нуждаешься, не обратилась к царю? Ведь царь очень охотно помогает всем беднякам». «Ах, добрый господин, я бы и обратилась к нему, да Мария не позволяет мне сделать этого. Она говорит, что стыдно просить тогда, когда есть еще силы работать, и что у нашего царя много таких бедных, которые вдвое несчастнее и беднее нас. Вот какова моя Мария». Радостным чувством наполнилось сердце серебряной бороды. Он понял, про какую добрую угольщицу говорили ему дети, и эта слепая. В ту же минуту легкий шорох заставил его обернуться. Это шел какой-то старик, который, не узнав царя, спросил, не видал ли он маленькой угольщицы. Царь не мог удержаться, чтобы не спросить старика, почему он так интересуется ею. «Умная она девушка, очень умная. Поговорить с ней для меня, старика, большое наслаждение. Все-то она знает, всем интересуется. Трудно другую такую сыскать. Жаль, бедная она и незнатным родом. А по уму и сердцу своему заслуживает лучшей доли, чем быть простой угольщицей». В это время донесся из дворца какой-то шум. Царь подошел, никем не замеченный, к самому дворцу и остановился у открытого окна зала, где находились собравшиеся девушки-красавицы. Остановился и остолбенел от изумления. Куда девались их очаровательные личики? Куда исчезли нежные улыбки с их розовых уст? Куда пропал алый румянец, делавший их похожими на вешние розы? У девушек-красавиц были позеленевшие от злости лица, сверкающие глаза, перекошенные от гнева губы. Глухими голосами недавние красавицы перекрикивали друг друга и бронились. Каждой из них так хотелось быть царевной, что, позабыв себя, они старались как можно сильнее уколоть и оскорбить друг друга. И среди них ходила смугленькая девушка с нежно залившими щеками, с кроткой лаской в больших, добрых глазах. На плече ей сидела голубка. Девушка подходила то к той, то к другой злобствующей красавице и с кротким терпением умоляла успокоиться, не ссориться, покориться своей судьбе. «Можно быть счастливой и полезной людям, не будучи царевной!» Нежно звучал ее мелодичный голос, и недавно еще некрасивое лицо девушки теперь чудно преобразилось, став отражением ее прекрасной души. Не вытерпел царь, вошел в зал, подошел к угольщице Марии, взял ее за руку и произнес громко: «Вот кто будет моей дочерью! Она одна достойна заменить мою исконную дочь! Она одна достойна стать царевной! О, ангел, благодарю тебя за чудесный подарок, за редкое сердце моей милой Марии!» И сделалась царевной маленькая угольщица. Она взяла к себе во дворец слепую старуху и заботилась о ней, как родная дочь. Окружила себя бедными детьми, учила их и придумывала для них разные занятия и развлечения. Вызывала во дворец мудрых стариков, с которыми советовалась, как лучше помогать царю Серебряной Бороде в его добрых делах. И обо всех людях пеклась и заботилась добрая царевна. И Серебряная Борода был счастлив с ней всю свою жизнь. Конец приходит сказки, пора нам расставаться. До новых встреч, ребята, до новых с вами встреч.